Эта лекция содержит информацию о гомосексуальных отношениях. Сведения носят исключительно информационный характер и распространяются в просветительских целях. Авторы не дают оценку этим отношениям. «Арзамас» представляет курс Валерия Шубинского «Новая литература в новой стране», о чем писали в раннем СССР. Лекция первая. Как писать о прошлом по-новому. Всякая эпоха, всякая революционная эпоха, когда мир резко меняется, это эпоха резкого размежевания между прошлым и настоящим, между тем, что было, и тем, что есть. И любой разговор о прошлом становится не просто разговором об индивидуальном прошлом, это разговор о мире, который был до некоего катаклизма, до некой разделительной черты. И можно по-разному этот мир оценивать. Можно оценивать его позитивно, этот старый мир. Можно оценивать негативно, можно испытывать какую-то ностальгию по нему. Можно, наоборот, радоваться освобождению от него. Но любой разговор об индивидуальном прошлом становится разговором о прошлом вообще. И реальность резко разделяется. Настоящее резко отделено от прошлого. Для человека 25-го года то, что было 5 лет назад, и то, что было 10 лет назад, это принципиально отличается. 5 лет назад был уже этот мир, 10 лет назад был другой мир. И в этом смысле всякие воспоминания, всякие мемуары той эпохи, они наделены особым важным смыслом. Значит, ну вообще мемуаристика – это изначально один из главных литературных жанров. Он старше, например, роман. И в русской литературе XVIII и во многом и XIX века этот жанр достаточно важен. Знаменитое очень произведение этого жанра – это «Былое и думы» Герцена, как билетаризированные воспоминания. Это «Детство, отрочество, юность» Толстого. Позднее это «Детство в людях, мой университет» и Горького и так далее. Но есть мемуаристы, которые не так знамениты, которые не входят в число классиков, тем не менее их мемуары чрезвычайно важны и для понимания эпохи, и литературно интересны. Ну, например, был во времена Пушкина такой человек Филипп Филиппович Вигель. Он был близким приятелем Пушкина. Репутация у него была очень противоречивая, поскольку он был человек очень злоязычный, сплетник, далеких от прогрессивности взглядов. К тому же его личная жизнь уже давала повод для сплетен, он был практически открытым гомосексуалом, но он написал очень интересные мемуары, которые являются литературно интересным произведением и очень интересным очерком жизни, быта, нравов той эпохи. Но понятно, что в послереволюционное время мемуаристика совершенно изменила свой характер. И художественная литература, основанная на, как сейчас говорят, автонарративе, на повествовании о самом себе. Это связано с переломом эпох. Время разделилось на две части. То, что было раньше, и то, что теперь. Старый мир и новый мир. И любые воспоминания о прошлом, они становятся свидетельством о старом мире. Причем это относится не только к прозе, но и к поэзии. Если мы вспомним такие классические произведения Ахматовой, как «Поэма без героя» и «Путем всей земли», это очень сложные, многослойные модернистские тексты, требующие сложной расшифровки, но, в общем, это взгляд на старый мир и на себя в старом мире из мира нового, из года 40-го, как из башни на все гляжу. Но сейчас я бы хотел рассмотреть несколько произведений, относящихся к 20-м годам. И прежде всего две очень важные для той эпохи книги. Это «Шум времени» Мандельштама, одно из его главных прозаических произведений, которое привлекло очень широкое внимание современников, и «Город Н» Леонида Добычина. Начнем, наверное, с «Шума времени». Книга писалась с осени 23-го года по лето 24-го и опубликована была в 25-м году. Причем писалась она по заказу Лежнева, издателя журнала «Россия», одного из последних негосударственных независимых журналов в то время в Советской России. Но Лежнев отклонил это произведение «Шум времени», поскольку, по свидетельству Надежды Яковлевны Мандельштам, он ждал рассказа о другом детстве, своем собственном или Шагала, то есть о еврейском детстве в черте оседлости со всеми яркими, колоритными деталями. И поэтому история петербургского мальчика показалась ему пресной. Мандельштам предлагал его разным журналам. В итоге «Шум времени» вышел отдельным изданием в издательстве «Время» по инициативе литературоведа Георгия Блока, двоюродного брата Александра Блока. И рекламная аннотация гласила, это беллетристика, но вместе с тем и больше, чем беллетристика, это сама действительность, никакими произвольными вымыслами не искаженная. Тема книги «90-е годы прошлого века и начало 20-го» в том виде и в том районе, в каком охватывал их петербургский уроженец. Книга Мандельштама тем и замечательна, что она исчерпывает эпоху. Ну, это уже, конечно, амбициозное заявление, что книга исчерпывает эпоху. Мандельштам не ставил себе такой задачи. Собственно, книга состоит из 14 коротких, очень емких эссе, посвященных той или иной стороне раннего опыта мальчика, юноши, который потом стал поэтом Мандельштамом. Причем сама личность героя-рассказчика, она обычно остается за текстом. Мандельштам говорит не о себе, он говорит об окружающем его мире, о впечатлениях от этого мира. Что включает этот мир? Родительская семья, школа, Петербург, его пригороды, прежде всего Павлов, круг чтения, поездки в Финляндию на дачу, в Ригу к родителям отца, политические события 90-х, 90-х годов. В каждом очерке есть некая автобиографическая тема, создается центральный образ, который служит отправной точкой, и вокруг него по ассоциации формируются разнородные впечатления. Вот, например, первый очерк «Музыка в Павловске». Я сейчас прочитаю отрывок из него. Я помню хорошо глухие годы России, 90-е годы, их медленное оползание, их болезненное спокойствие, их глубокий провинциализм, тихую заводь, последнее убежище умирающего века. За утренним чаем разговоры о Дрейфусе, имена полковников Эстергази и Пикара, туманные споры о какой-то крейцеровой сонате и смену дирижеров за высоким пультом стеклянного Павловского вокзала, казавшуюся мне сменой династий. Неподвижные газетчики на углах, без выкриков, без движений, неуклюже приросшие к тротуарам, узкие пролетки с маленькой откидной скамеечкой для третьего, и одно к одному 90-е годы слагаются в моем представлении из картин, разорванных, но внутренне связанных тихим убожеством и болезненной, обреченной провинциальностью умирающей жизни. Широкие буфы дамских рукавов, пышно взбитые плечи и обтянутые локти, перетянутые осиные талии, эспаньолки, холеные бороды, мужские лица и прически, какие сейчас можно встретить разве что в портретной галерее какого-нибудь захудалого парикмахера, изображающий капули и кок. И дальше. У меня впечатление, что мужчины были исключительно поглощены делом Дрейфуса денно и ночно. А женщины, то есть дамы с буфами, нанимали и рассчитывали прислугу, что подавало неисчерпаемую пищу приятным и оживленным разговорам. Давайте вспомним, что такое дело Дрейфуса. Это дело французского офицера еврейского происхождения Альфреда Дрейфуса, который был обвинен в шпионаже в пользу Германии. Затем выяснилось, что шпионом был не он, другой офицер Эстергази. Дело это тянулось больше 10 лет. Одним из людей, выступивших в поддержку Дрейфуса, был полковник Пикар. Все эти имена упоминаются. В России это обсуждали в интеллигентных кругах и в еврейских кругах, естественно, в контексте антисемитизма. И понятно, что ее широкое обсуждение в России было связано с отсутствием каких-то более близких, ярких политических событий в тот момент, в конце 90-х годов. Но вот что интересно, что здесь какая-то частная тема – музыка в Павловске. Есть стихотворение Мандельштама «Концерт на вокзале», написанное несколько раньше, в 21-м году, в котором отразились впечатления от этой музыки, и там это все на уровне соприкосновения с музыкальной стихией, на экзистенциальном уровне. А здесь Мандельштама интересует исторический уровень. В связи с музыкой в Павловске он сразу же описывает и сам Павловск, город дворцовых лакеев, действительных статских вдов, рыжих приставов, чахоточных педагогов и взяточников, скопивших на дачу особняк, и о том, как нанимали детям бон, и о том, как нанимали кухарок, и о всеобщем интересе к делу Дрейфуса. И все это на трех неполных страницах. Дальше неожиданный поворот памяти объединяет француженок-гувернанток и студенческие бунты у Казанского собора. И такой же полифонический характер носят многие другие очерки, вошедшие в книгу. То есть это попытка весь шум времени, всю обстановку эпохи через собственное восприятие, через взрослые воспоминания о собственном детском восприятии как-то включить в текст и сделать их частью большого контекста. Тут случай, когда текст и контекст практически друг от друга не отделяются. Причем говорится, что автор ничего не выдумывает. Действительно, очень немного отклонений от фактической истины. Большинство имен подтверждается и мемуарными, и архивными источниками. Например, репетитор-социалист Сергей Иванович, это Сергей Иванович Белявский, впоследствии директор Пулковской обсерватории. Семья Синани, друзей Мандельштама, тоже очень близко к истине описывается. Выборгские купцы Шариковы, они были Кушаковы. Список выпускников Тенишевского училища, которым Мандельштам учился. Глуповатая писательница Наташа, которая к ним ходила. Действительно, была такая Наталья Николаевна Павлинова. Конечно, есть субъективный взгляд, есть субъективность. Например, он описывает соприкосновение с миром родителей отца и самого отца, его безязычие, косноязычие, описывает кажущийся ему темным, кажущийся хаосом иудейским мир еврейской Риги и так далее. Это, конечно, сильное преувеличение. Это достаточно ассимилированная семья, но другое дело, что в Риге они были скорее немецкоязычны, чем русскоязычны. Мандельштам сам острее, чем посторонний наблюдатель, ощущал контраст между семьей своей матери, которая была абсолютно ассимилированная, русско-еврейская интеллигенция, и мир, из которого вышел его отец, мир с совершенно другим культурным бэкграундом. И некоторые вещи даны просто намеками. Когда, например, Мандельштам между делом описывает, как его друг Синани водит его на некую дачу в Финляндии, где он видит круглую голову Гершуни. Гершуни – это основатель террористической организации эсеров, бежавший с каторги и скрывавшийся в практически неподконтрольной на тот момент российскому правительству Финляндии. Мандельштам действительно некоторое время, благодаря Синани, стал членом партии эсеров. И вот это новый тип мемуарной книги, совершенно необычный. В целом реакция на шум времени была благожелательной. В журнале «Печать и революция» критик Лежнев пишет: «Многое в книге Мандельштама не своевременно, не современно. Не потому, что говорится в ней о прошлом, об ушедших людях, а потому, что чувствуется комнатное, кабинетное восприятие жизни. Но как верно и метко уловлено и многое в этой эпохе общественного упадка, вырождающегося народничества, обреченности, нитья, бессилья, сочувственно тлеющей интеллигенции». Лернер в журнале «Былое», ему как раз не нравятся стилистические вычуры Мандельштама, но в целом книга ему очень понравилась. Его ухо умело прислушаться даже к самому тихому, как в раковине, шуму времени, и в относящейся к этой эпохе мемуарной литературе едва ли найдется много таких интересных и талантливых страниц. В «Эмиграции» на книгу отзываются Вейдле, Айхенвальд, Святополк Мирский. Пожалуй, сдержаннее других отзывается Адамович, и единственный читатель, который резко не принял книгу, это, что интересно, Марина Цветаева, которая написала статью «Мой ответ Осипу Мандельштаму», которая осталась в рукописи, не была опубликована. В прозе Мандельштама не только не уцелела божественность поэта, но и человечность человека. Что уцелело? Острый глаз. Видимый мир Мандельштам прекрасно видит и пока не переводит его на незримое, не делает промахов. Для любителей словесной живописи книга Мандельштама, если не клад, так вклад. Ну, то есть вот это цветаевское неприятие нейтрального, лишенного экспрессии взгляда на мир – любви к вещам, любование житейскими мелочами. Все это Цветаевой с ее духовным экстремизмом совершенно чуждо. Но Ахматова и Пастернак, например, оценили «Шум времени» высоко. А вот теперь мы поговорим о другой книге, которая не является, строго говоря, мемуарной. Она является художественным произведением. Но это художественное произведение основано на личных воспоминаниях. Это «Город Н» Леонида Добычина. С этой повестью или маленьким романом тоже связано множество всяких сложных вещей. Добычин вообще писал очень скупо, и «Город Н» он писал в течение 6 лет, с 28 по 34 год. В 34 году был напечатан фрагмент в журнале «Красная новь», и в 35 году повесть была издана в издательстве «Советский писатель», вызвала различные рецензии, в основном неблагоприятные. Была замечена в «Эмиграции» Адамовичем, который писал: «Невозмутимость тона неизменна, постоянно, а бестолковщина, отраженная в дневнике, так чудовищно, так грандиозно, что вся повесть приобретает фантастический оттенок, забываешь бытовые детали, читаешь как сказку». Но затем публикация повести роковым образом сказалась на судьбе автора, потому что началась кампания по борьбе с формализмом, и Добычин был автор абсолютно идеологически чуждый, идеологический, антропологический, стилистически чуждый. И в отличие от Константина Вагинова, о котором мы уже говорили, он был чужим в ленинградской городской среде человеком. Он жил в Двинске, в Брянске, приехал в Ленинград всего за несколько лет до этих событий и имел мало друзей в ленинградской литературной среде. Поэтому его выбрали в качестве мальчика для битья. 25-27 марта в течение 3 дней город Н обсуждали публично. И вот что сказал, например, критик Добин. Город Н – любование прошлым, причем каким прошлым? Это прошлое выходцы из самых реакционных кругов русской буржуазии, верноподданных, черносотенных, религиозных. А следующее выступление принадлежало Науму Яковлевичу Берковскому, выдающемуся литературоведу, ярчайшему человеку. У него действительно были собственные эстетические, духовные претензии к повести Добычина, но он высказал их в не самый подходящий момент. «Беда Добычина в том, что этот город Двинск 1905 года увиден двинскими глазами, изображен с позиции двинского мировоззрения». Добычин – это такой писатель, который либо прозевал все, что произошло за последние 19 лет в нашей стране, либо делает вид, что прозевал. Самый факт, который лежит в основании добычинской прозы – это гегемония всяческого имущества, имущественные дребедени, символы имущества. Этот профиль добычинской прозы – это, конечно, профиль смерти. И, в общем, не готовый к политически окрашенной травле, Добычин пережил тяжелое потрясение. Он отдал некому Морскому, это осведомитель НКВД, неизвестно кто это, ключ от своей комнаты и исчез в неизвестном направлении. Предполагают, что он покончил с собой. Но есть такое произведение замечательного писателя уже 21 века Олега Юрьева, входящее в его книгу «Неизвестные письма», письмо писателя Леонида Добычина к писателю Корнею Чуковскому, где Добычин, который не покончил с собой, а бежал в совхоз Шушары, работал там счетоводом, ничего больше не писал в течение всей своей жизни, кроме бесконечного письма Чуковскому, которое он продолжает писать и после смерти Чуковского, доживает до посмертных публикаций своих произведений, републикаций, очень этими републикациями недоволен и так далее. Но понятно, что это тоже литературный вымысел. Скорее всего, Добычин действительно покончил с собой. Теперь, что представляет собой город Н? Это рассказ от первого лица. В начале повествования повествователь – маленький ребенок, 6-летний. Потом он постепенно взрослеет, заканчивает гимназию. С ним происходят всякие приключения, в том числе какие-то девушки уже появляются и так далее. Но его взгляд остается таким младенчески наивным. Он видит вот этот город, неназванный город, ну, понятно, что это Двинкс, то есть Даугавпилс, в котором живут люди разных народов, русские, литовцы, поляки, евреи, немцы, белорусы, татары, соответственно, разные религии, и происходят какие-то исторические события. Дело Дрейфуса, появление в быту каучука, восшествие на британский престол Эдуарда VII – русско-японская война, убийство министра внутренних дел Плеви великого князя Сергея Александровича эсерами, революция 1905 года, открытие Государственной Думы, появление кинематографа, установление конституционной монархии в Турции, столетний юбилей Гоголя, смерть Толстого, 50-летие отмены крепостного права. И проекция этих событий на жизнь героя и его знакомых оказывается иногда очень драматичной. Гибель, например, одного знакомого Карманова, убитого какими-то террористами. Или, например, отъезд, тоже знакомый, Александра Львовны Лей на войну в качестве сестры милосердия. А иногда проявляется в такой совершенно опереточно-бытовой форме. Вот я сейчас прочитаю фрагмент. «Когда мы пришли, на диване в гостиной сидел визитер. Держась прямо, маман принимала его. Он вертел в руках пепельницу, Дрейфус читает журнал. И рассказывал, что в Петербурге появились каучуковые шины. «Идете», — сказал он, — «и видите, как извозчичьи дрожки несутся бесшумно». Обедая, мы пожалели, что Александра Львовна не с нами. Мы послали за ней Пшибаровского, но она оказалась бедняжка на практике. Она акушерка. Вечером прибыли гости, и мы рассказали им о резиновых шинах. Успехи науки, подивились они. Бородатые, как в священной истории, они сели за карты. Отец между ними казался молоденьким. «Пас», — объявляли они. Один из них был выходящий, и маман занимала его. «Я вчера познакомилась, — говорила она, — с инженершей Кармановой. Это очень приятная женщина. Недаром, собираясь к Белугиным, я полна была светлых предчувствий. Она завтра будет у нас. И Серж тоже». Когда я шел с маман домой, уже темно было. На небе, как на потолке в соборе, были облака и звезды. Коля Либерман попался нам на виадуке. Он стоял суровый, глядя на огни внизу, и Тусенька Сиу представилась мне на коленях, горестно взирающая на меня и восклицающая: «Александр, о, прости меня». Последний абзац, он тоже связан с одним из эпизодов. В этом городе играют любительский спектакль, какую-то идиотскую пьесу о Пушкине и Наталье Николаевне, Пушкиной Гончаровой. Сестра друга главного героя Сержа Карманова, Софи Карманова, играет Наталью Николаевну, а Пушкина играет вот этот Коля Либерман. И Коля Либерман попался на виадуке и, соответственно, вызывает ассоциации с Пушкиным в этом спектакле. И Тусенька Сиу. Тусенька Сиу – это девочка, которая герою нравится. И Тусенька Сиу представилась мне на коленях, горестно взирающая на меня и восклицающая: «Александр, о, прости меня». Она превращается, соответственно, в Натали, а герой-рассказчик превращается в Пушкина. Но главное, конечно, не это. Главное – то, как в этом мире отражаются события большого мира. Мандельштам пишет: «Все говорят о деле Дрейфуса». А вот у этих людей в Двинске, у них пепельница. Дрейфус читает журнал. Это смешно. Пепельница с изображением Дрейфуса – это примета эпохи, примета времени. И такой же приметой времени является каучук и так далее. И дальше происходит событие революции 1905 года. Причем отношение героев к этим событиям, оно такое очень трогательное, обывательское. У маман, маман работает на почте. На самом деле там есть отклонение от реальной биографии Добычина, потому что как раз его мать была акушеркой, не работала на почте. У маман тоже бывали иногда забастовки. Она была правая, но бастовала охотно. Она рассказала мне раз, что начальник ее был на митинге и решил не ходить туда больше, потому что пока он там был, он там чувствовал, что соглашается с непозволительными рассуждениями. Мы похвалили его. И вот этот наивный детский взгляд, он выражается и в синтаксисе. То есть синтаксис не допускает не только аналитики, но даже резко выраженной эмоциональной оценочности. В нем нет экспрессивности, которая есть в рассказах Добычина. Мы потом в одной из лекций будем говорить о рассказах Добычина, и вы увидите, как там все совершенно по-другому устроено. Есть просто короткие фразы, интонационно однородные, возникает ощущение однородного, равномерного течения времени. Хотя фактически время то ускоряет, то замедляется, и происходят разные довольно серьезные события и с героем, с окружающими его людьми, и вообще с миром, в котором он живет. Как сказал литературовед Шиндлин, механизм мышления героя объединяет сам объект и его вербальное обозначение. Ну, например, на лавке написано «Лавка Л. Кусман». И хозяйка лавки везде именуется не Кусман, а Л. Кусман, поскольку именно это написано на вывеске. В другом месте фигурирует Петр К. дефис Ц. Митрофанов. Соответственно, это тоже у него на лавке написано Петр Купец Митрофанов. То есть он купец, он член купеческой гильдии, а не мещанин какой-то. И вот этот инфантилизм героя, он говорит, книга Чехов. То есть не книга Чехова, а книга Чехов. Вот тоже примерно инфантильного взгляда. При том, что считает он книги, в общем, совершенно взрослые, а не по возрасту. И мы будем потом говорить о том, что вот такой житейский аутизм, он был одной из форм самозащиты бывших людей в 20-е, 30-е годы. Но здесь действие происходит еще в дореволюционное время. То есть этот аутизм присущ герою изначально. Да, причем город Н – это не только город, в котором происходит действие, это и город Н из «Мертвых душ». И герою Чичиков и Манилов кажутся чрезвычайно привлекательными, положительными персонажами. Он хочет дружить с людьми, прежде всего, со своим любимым другом Сержем Кармановым, как Чичиков с Маниловым. Вот это тоже интересный пример такого инфантильного искажения сознания. Но заканчивается это все тем, что герой говорит, что я понял, что раньше я все видел неправильно. И вот это отличие от «Шума времени». В «Шуме времени» повествователь Мандельштам описывает мир через свое детское сознание, но он видит свое детское сознание глазами взрослого человека. То есть он воспроизводит свои детские впечатления так, как их воспроизводит взрослый, зрелый, умный человек. Другое произведение, с которым очень интересно можно сопоставить «Город Н», это портрет художника в юности Джойса. в котором тоже сложный большой мир с политикой, со всем прочим, с литературой, видится глазами постепенно взрослеющего героя. И сначала это абсолютно инфантильный взгляд, но постепенно герой взрослеет, и его взгляд меняется. А у Добычина он не меняется. И только в конце повести он говорит: «Мне кажется, что до сих пор я видел все неправильно». И, очевидно, в этот момент и происходит превращение этого инфантильного героя во взрослого человека. Вот это два произведения, о которых я хотел поговорить в первую очередь, ну и немного о других произведениях того времени, мемуарных. Они очень разные. И прежде всего это литературные мемуары. Это трилогия Андрея Белого «На рубеже веков», «В начале века» и «Между двух революций», в которой он пытается свое символистское прошлое, при том, что там очень много интересных материалов исторических, это очень хорошо написано, но он пытается перетолковать его таким образом, чтобы сделать более приемлемым для советского читателя и для самого Андрея Белого, который в 20-30-е годы был абсолютно лояльным советским гражданином и сторонником нового общества, и тоже вполне хотел быть вписан в этот сверхпроект, о котором мы говорили. Соответственно, он пытается представить символистский бунт против старого мира как бунт, связанный каким-то образом с революцией и родственный даже большевизму. Кстати, такие элементы есть и в «Шуме времени» Мандельштама. Но Мандельштам, в отличие от Андрея Белого, он действительно был причастен к революционной деятельности и действительно читал и эсеровскую политическую литературу, и марксистскую, тогда как Андрей Белый был, как мы знаем, человеком, в общем, совершенно других взглядов. Другое произведение – это, конечно, «Некрополь» Ходосевича, написанный в эмиграции, состоящий из нескольких очерков, посвященных различным уже ушедшим людям, уже ушедшим писателям, где он пытается подвести итог некой эпохи. И самый, наверное, здесь яркий очерк – это очерк о Брюсове и о людях, причастных к символистскому кругу, о Нине Петровской, о Муни, о своем ближайшем друге, где он говорит о людях, о символистской жизнестроительной утопии, о ее крахе, пытается это все описать, осознать из другого времени, из другой эпохи и какой-то суд всему этому вынести. «Некрополь» оказывается произведением с тем же посылом внутренним, что и поэма «Без героя» Ахматовой, хотя, конечно, это совершенно разные жанры. Примером литературных мемуаров являются и «Воздушные пути» Пастернака, которые являются неким способом внутренне решить свои отношения не просто с эпохой, не просто с прошлым, а с какими-то абсолютно конкретными людьми. Потому что, в общем, в «Воздушных путях» есть два главных персонажа. Композитор Скрябин, который был другом его отца. И, в общем, весь текст – это некий разговор со Скрябиным. Во второй части это Маяковский. Причем интересно, что впоследствии, в 50-е годы, в «Людях и положениях» Пастернак пишет о Маяковском, ну, тоже с любовью, но, в общем, совершенно иной интонацией. А это написано сразу же после его смерти. И это попытка каким-то образом внутренне самоопределиться по отношению к нему. Вот фрагмент, относящийся к Маяковскому. Из этих поз, естественных в мире высшего самовыражения, как правило, приличия в быту, он выбрал позу внешней цельности, для художника труднейшую, в отношении друзей и ближних благороднейшую. Эту позу он выдерживал с таким совершенством, что теперь почти нет возможности дать характеристику ее подоплеки. А между тем пружина его беззастенчивости была дикая застенчивость. А под его притворной волей крылась феноменально мнительная и склонная к беспричинной угрюмости безволье. Таким же обманчивым был механизм его желтой кофты. Он боролся с ее помощью вовсе не с мещанскими пиджаками, а с тем черным бархатом таланта в самом себе, приторно-чернобровые формы которого стали возмущать его раньше, чем это бывает с людьми менее одаренными. Ну и если говорить о произведениях художественных, написанных на автобиографическом материале, то тут надо упомянуть, конечно, еще двух писателей. Первый – это Исаак Бабель, некоторые рассказы которого претендуют на автобиографизм. «История моей голубятни», «Первая любовь», «Мой первый гонорар» и так далее. Я специально консультировался со специалистами по Бабелю, желая выяснить, есть ли у этих рассказов хотя бы какой-то реальный биографический источник. Мне сказали, что такого источника нет, что все эти рассказы целиком и полностью являются плодом фантазии автора. При том, что героя этих рассказов зовут Исаак Бабель. Например, в истории «Моей голубятни» еврейский мальчик, которого не с первого раза принимают в гимназию, и все это описано очень подробно, очень колоритно, ему разрешают за это завести себе голубятню и купить голубей. Но вот в момент, когда он их покупает, происходит погром, голубей его убивают, и еще убивают в это же время в другом месте в городе его дедушку. И оказывается, что его дедушка единственный человек, убитый во время этого погрома. А семья во время этого погрома, это уже рассказ «Первая любовь», прячется дома у офицера знакомого, и мальчик в жену этого офицера влюбляется. И все это абсолютно вымышленно. То есть некие сюжеты 905 года, которые могли быть, это могло с кем-то происходить, но Бабель делает героем этого сюжета самого себя. И другое произведение, это Тело Вячеславович Иванов, замечательный писатель, несколько недооцененный, который в 30-е годы пишет такое большое произведение «Похождения факира». Это автобиографическая повесть, и в основном она о том, как сам Иванов в юности выдавал себя за факира, был фокусником цирковым. И первая часть «Факир подходит к цирку» — это описание того мира, в котором живет герой. И, в общем, это описание, видимо, близко к истине, потому что там описывается отец Иванова, учитель городского училища, который при этом был или выдавал себя за внебрачного сына туркестанского губернатора Кауфмана, который был любителем и знатоком восточных языков, учился в Лазаревском институте восточных языков, при этом был выдумщиком, фантазером, авантюристом, и все это происходит на фоне Павлодара, Казахстан. Сейчас это Семиречье, мир, в котором очень тесно действительно переплетенный мир казахов, киргизов, и мусульманский мир, и мир казаческий. Но все это построено как некая череда анекдотов. То есть это не попытка осознать подспудные глубины времени, не попытка проникнуть в них и не попытка воспроизвести свой детский взгляд, как у Добычина. Это череда анекдотов о вот этом экзотическом для столичного читателя мире. И все это написано очень хорошо, но вот такой глубины, которая есть у Мандельштама и у Добычина, к сожалению, здесь нет. Ну вот мы видим разные способы говорить о прошлом. Прошлое в восприятии, в собственном восприятии, восприятии ребенка, юноши, но это восприятие проходит через сознание взрослого человека. Оно воспроизводится взрослым человеком. Это шум времени. Попытка воспроизвести вот это детское, инфантильное восприятие без какой-либо рефлексии. Это у Добычина. В обоих случаях, и у Мандельштама, и у Добычина, попытка через мелочи, через частности дать некую общую картину эпохи. Другой путь – это сосредоточение на чем-то частном, конкретном. А что является частным и конкретным для писателя? Прежде всего, литература. И вот появляются литературные воспоминания, как у Андрея Белого, у Ходосевича, у Пастернака. Ну и, наконец, повествование о прошлом может быть просто занимательным, иногда связанным с биографической реальностью, иногда фиктивно с ней связанным. И вот об этом мы говорим применительно к Иванову и Бабелю. В следующей лекции о маленьком человеке в новом мире, требующем силы и решительности у Мандельштама, Ходосевича, Пастернака, Бабеля и других.